Луна, сияющая луна, полная толстая красная луна. Ночь светла, как день. Лунный свет льется на землю, неся радость. Радость. Радость. А еще гортанный зов тропической ночи. Приятный и одновременно дикий голос ветра. Своем прорывающегося сквозь волосы. Молчаливый вопль звездного света и зубовный скрежет света лунного там, внизу, у воды. И все взывает к жажде. О, этот симфонический рев тысяч невидимых голосов, крик жажды внутри тебя, сама суть. Молчаливый наблюдатель, затаившееся холодное нечто, хохочущее и танцующее там в лунном свете. Это сам я, который на самом деле не я, а тот, кто глумился и хохотал, а вот теперь зашелся от голода, от жажды. А жажда на сей раз очень сильна, будто свитая хладнокровной рукой спираль, потрескивающая от напряжения, готовая к прыжку, совершенно готовая. И все же она ждет и наблюдает, и вместе с ней жду и наблюдаю я. Я жду и наблюдаю за этим священником уже 5 недель, и все это время жажда колола, дразнила и гнала меня. Уже 3 недели я знаю, что именно он следующий. Он и я, мы оба принадлежим темному пассажиру. Последние 3 недели я провел, борясь с натиском растущей жажды. Она поднималась во мне ревущей волной, которая падает на берег, однако не отступает, а только с каждой секундой продолжает набухать. Но мне требовалось время. Время, чтобы удостовериться. Нет, не убедиться, что священник именно тот. В этом я был уверен уже давно. Удостовериться в том, что все можно сделать правильно, сработать четко. Мне нельзя попасться. Во всяком случае, сейчас. Я слишком долго трудился, чтобы позволить себе удовольствие сделать дело, не подвергая опасности свою скромную счастливую жизнь. И мне слишком это нравится, чтобы вот так вдруг остановиться. Так что я всегда осторожен, всегда аккуратен, всегда заранее подготовлен, чтобы все было правильно. И когда все оказывается правильно, я трачу еще немного времени, чтобы удостовериться. Так поступал Гарри, безупречный и дальнозоркий полицейский, мой приемный отец, благослови его Боже. Всегда будь уверен, будь осторожен, будь точен, говорил он. И вот уже неделя, как я уверен, что все правильно. Гарри понравилось бы. Сегодня, уходя с работы, я знал, вот оно, нынешняя ночь, именно та ночь. Не такая, как другие. Этой ночью все и произойдет, должно произойти, как бывало раньше, так же, как будет еще и еще. А сегодня это случится со священником. Его зовут отец Донован. Он преподает детишкам музыку в приюте святого Антонио в Хомстеде во Флориде. Дети любят священника. И, конечно, он любит детей. Очень любит. Он посвятил им всю свою жизнь. Выучил креольский, испанский. Освоил их музыку. Все для детишек. Что бы он ни делал, все для детишек. Все. Сегодня вечером я наблюдаю за ним точно так же, как наблюдал много вечеров. Наблюдаю, как он выходит из приюта, останавливается и заговаривает с маленькой чернокожей девочкой, вышедшей вместе с ним. Ей не больше 8 лет. Ну и для этого возраста она кажется слишком маленькой. Отец Донован садится на ступеньку и говорит с ней. Девочка тоже садится, начинает покачиваться взад-вперед, и вот так 5 минут. Они смеются. И девочка льнет к священнику, а он гладит ее по головке. Выходит монахиня, и прежде чем заговорить, на мгновение останавливается в дверном проеме. Потом улыбается и протягивает руку. Девочка жмется к священнику. Отец Донован обнимает ее, целует на прощание и встает. Монахиня, смеясь, что-то говорит отцу Доновану. Тот что-то отвечает. И идет в сторону машины, наконец-то. Я приготовился и... Нет, пока рано. В 15 футах от входа стоит служебный микроавтобус приютского вахтера. Когда отец Донован проходит мимо, раздвижная дверь открывается, из нее высовывается человек с сигаретой, здоровается со священником. Тот опирается на машину, и они о чем-то разговаривают. Везение. И снова везение. В такие ночи всегда везет. Я не видел этого человека и даже не догадывался, что он в микроавтобусе. А вот он мог увидеть меня. Я делаю глубокий вдох. Выдох медленный и спокойный. Я холоден, как лед. Это мелочь. Кроме нее я не упустил ничего. Я все сделал правильно, все и везде, все как положено. Сейчас. Отец Донован снова направляется к своей машине, на заднем сиденье которой спрятался я. Он оборачивается, что-то кричит. Вахтер в ответ машет ему рукой, гасит сигарету и скрывается в здании приюта. Сейчас. Я поднимаюсь на сиденье позади него и набрасываю удавку на шею. Всего одно быстрое скользящее движение, и петля рыболовной лески, рассчитанной на 50-фунтового тунца, точно ложится на место. А священник только слегка всхрапнул в панике, и все. «А теперь ты мой», — проговорил я, и он замер. Настолько четко, будто всю жизнь тренировался. Или вдруг услышал другой голос. Того хохочущего наблюдателя внутри меня. «Делай в точности, что я скажу». Он с хрипом втянул воздух и посмотрел в зеркало заднего вида. Мое лицо ждало его там, закрытое белой шелковой маской, только глаза видны. «Ты понял?» Шелк маски встрепенулся. Отец Донован ничего не ответил, только смотрел в глаза. И я затянул удавку чуть туже. «Ты понял?» Повторил я уже немного мягче. На сей раз он кивнул. Дрожащей рукой потянулся к удавке. Видно было, что он не знает, что будет, если попытаться ослабить ее. Лицо священника багровело. Я ослабил натяжение. «Веди себя хорошо», — сказал я, — «и проживешь дольше». Отец Донован сделал глубокий вдох. Было слышно, как воздух ворвался в его легкие. Закашлялся, снова вдохнул. Однако сидел тихо и не делал попыток вырваться. И это было хорошо. Мы тронулись. Отец Донован выполнял мои указания. Никаких шуток и колебаний. Мы ехали на юг, через Флорида-Сити, повернули на Карт-Саунд-Роуд. Могу точно сказать, что священник занервничал, когда мы на нее свернули, но не проронил ни слова. Даже не попытался заговорить со мной. Обе руки на руле, сжаты так, что побелевшие костяшки готовы выскочить. И это тоже хорошо. Мы проехали на юг еще минут пять. По-прежнему никаких звуков, кроме шуршания шин и песни ветра. Да еще огромной луны, наполняющей мои вены своей могучей музыкой. Да, осторожный наблюдатель, как я про него мог забыть, тихонько посмеивающийся в тяжелой пульсирующей музыке ночи. «Поверни здесь», — наконец сказал я. Глаза священника взметнулись в зеркале навстречу моим, и в них сверкала паника. «Поверни здесь», — повторил я, и он повернул. Он сник, как будто ожидал этого всю дорогу, готовился всю жизнь, но все же повернул. Узкий проселок был едва виден. Чтобы здесь ехать, нужно знать, что он есть, и я знал. Я бывал здесь и раньше. Длиной грунтовка мили 2,5. 3 поворота по скошенной траве через рощу, мимо небольшого канала, дальше в болото и на лесную поляну. 50 лет назад кто-то построил здесь дом. Значительная его часть еще на месте. Судя по ней, дом был большим. 3 комнаты и половина крыши сохранились. Однако ясно, что люди уехали отсюда много лет назад. Вот только в маленьком заброшенном огороде, в боковом дворе, недавно что-то рыли. «Останови машину», — приказал я, когда фары осветили развалины. Отец Донован неуклюже повиновался. Страх уже перешел на тело, сковав ноги, руки и мысли. «Выключи мотор». «Выключи». Вдруг стало очень тихо. Какая-то живность стрекотала на дереве, ветер шевелил траву. Все тише и тише. И молчание стало таким глубоким, что почти поглотило рев ночной музыки, вырывающейся из тайного моего естества. «Выходи», — сказал я. Отец Донован не шевелился, его глаза смотрели на огород. Там были видны несколько небольших холмиков. В лунном свете земля на них казалась очень темной, а отцу Доновану она, должно быть, казалась совсем черной. Он не двигался. Я резко затянул удавку, сильнее, чем он ожидал, сильнее, чем он был готов выдержать. Спина священника выгнулась, вены на лбу побагровели. Он решил, что пришла смерть, но он ошибался. Пока что нет. На самом деле еще довольно долго нет. Я распахнул дверь машины и вытащил его за собой, просто чтобы он ощутил мою силу. Отец Донован вывалился на песчаную обочину, извиваясь, как раненая змея. Темный пассажир рассмеялся. Ему это понравилось. А я продолжил исполнение своей роли. Наступил ботинком священнику на грудь, крепко держа петлю. «Ты выслушаешь меня и сделаешь, как я скажу. У тебя нет выбора». Я наклонился и слегка ослабил петлю. «Ты должен понимать, это важно». И он услышал меня. Его глаза, налившиеся кровью и болью, встретились с моими в моменте просветления. Сейчас он увидит все, что должно с ним произойти. И он увидел и понял, насколько для него важно вести себя правильно. Он начал понимать. «Теперь вставай». Медленно, очень медленно, не отводя от меня взгляда, отец Донован встал. Мы простояли вот так, глаза в глаза, довольно долго, почти слившись в одно существо и одно желание. И тут он дрогнул. Попробовал поднести руки к лицу, но не донес. «В дом», — сказал я. «Тихо так». «В дом», — где все было готово. Отец Донован опустил глаза, попытался еще раз посмотреть на меня, но уже не смог. Повернулся в сторону дома, но остановился, вновь увидев темные холмики на огороде. Опять попытался взглянуть на меня и снова не смог. После вида этих черных, залитых лунным светом кучек земли. Двинулись к дому. Он у меня как на поводке. Священник шел, покорно опустив голову. Хорошая, понятливая жертва. 5 покосившихся ступеней вверх, через узкие воротца, к входной двери, которую кто-то захлопнул. Отец Донован остановился. Глаза вниз на меня не смотрит. «В дверь!» — сказал я своим мягким командным голосом. Отец Донован задрожал. «Заходи в дверь!» — повторил я. Но он не мог. Перегнувшись через священника, я распахнул дверь и ногой втолкнул отца Донована внутрь. Он споткнулся, устоял. И остановился уже внутри, плотно стиснув веки. Я закрыл дверь. На полу рядом с дверью я оставил фонарь, и теперь поднял его и включил. «А теперь смотри», — прошептал я. Отец Донован медленно и осторожно открыл один глаз и замер. Время остановилось для отца Донована. «Нет», — сказал он. «О, да», — сказал я. «О, нет». «О, да». И тогда он заорал. «Нет!» Я поддернул удавку. Крик как обрезал, и священник упал на колени. Хрипловато захныкал. «О, да», — повторил я. «Ужасное месиво, правда?» Его лицо исказилось в попытке закрыть глаза. Он не мог смотреть. Только не сейчас, только не на это. И не мудрено. Зрелище действительно жуткое. Но он должен это увидеть. Должен. Не ради меня. И не только ради темного пассажира, ради самого себя. Он должен увидеть. А он как раз и не смотрел. «Открой глаза, отец Донован», — сказал я. «Пожалуйста», — заныл он. Это очень подействовало мне на нервы. Хотя не должно бы. Ледяной самоконтроль куда-то подевался. Вот так вот ныть при виде этого месива на полу. Я сбил его с ног, силой затянул удавку. Правой рукой схватил за затылок и шарахнул лицом прямо о грязный покоробившийся пол. На лице священника появилась кровь, и это взбесило меня еще больше. «Открой глаза! Открой их!» — сказал я. «Немедленно и смотри!» Я за волосы откинул ему голову. «Делай, как тебе говорят. Смотри, или я отрежу тебе веки!» Это прозвучало убедительно, это сработало. И он сделал то, что ему сказали, посмотрел. Мне пришлось потрудиться, чтобы получилось нормально. Но для этого пришлось работать с тем, что было. У меня бы вообще ничего не вышло, если бы они не пробыли там достаточно долго, чтобы все высохло. Но какие же они были грязные! Мне удалось очистить почти всю грязь, однако часть тел пролежала в земле так давно, что уже нельзя было сказать, где начиналась грязь, а где кончалось тело. Об этом невозможно не думать, правда. Такая грязь. Их было 7. 7 маленьких тел. 7 удивительных грязных приютских детишек, выложенных на резиновые коврики для душа, чистые и непромокаемые. 7 ровных полосок поперек комнаты, указывающие на отца Донована. И вот он знает, что он скоро будет с ними. «Святая Мария Всемилостивая!» Я тут же резко дернул удавку. «Не надо этого, отец. Не сейчас. Сейчас момент истинный». «Пожалуйста!» — прохрипел он. «Да, да, проси меня, проси. Это хорошо. Намного лучше». Я снова дернул. «Думаешь, это все, отец? А? 7 трупов. А они тебя просили?» Ему нечего было сказать. «Ты уверен, что это все, отец? Всего 7? Я всех выкопал?» «О, Боже!» — прохрипел он с болью, которую было приятно слышать. «А что в других городах, отец? Как насчет Файетвилля? Поговорим о Файетвилле?» Он только всхлипнул. «А как насчет Ист-Оранжа? Там их было 3. Или я кого-то пропустил? 4, а, отец?» Отец Донован попытался издать крик. В получившемся слабом звуке звучало настоящее чувство, правда, при очень плохой технике исполнения. Потом он свалился лицом вниз, и я дал ему немного поныть, прежде чем рывком поставить на ноги. Стоял священник, шатаясь, совершенно не контролируя себя. Он обмочился, по подбородку стекала слюна. «Прошу вас», — проговорил он, — «я не мог ничего с собой поделать, просто не мог. Пожалуйста, вы должны понять». «Я понимаю, отец», — сказал я. И в моем голосе теперь уже было что-то от голоса пассажира. Священник замер, медленно поднял голову, и то, что он увидел в моих глазах, успокоило его. «Прекрасно понимаю». Я приблизился к нему вплотную. Пот на щеках священника, казалось, превратился в лед. «Видишь ли, я тоже ничего не могу с собой поделать». Теперь мы почти касались друг друга. Натянув удавку, я снова сбил его с ног, и он растянулся на полу. «Но дети... Я никогда не смог бы сделать такое с детьми». Я поставил свой тяжелый чистый ботинок ему на затылок и надавил, что было силы. «Дети никогда. Мне нужны такие, как ты». «Кто вы такой?» — прошептал отец Донован. «Я начало», — ответил я, — «и конец. Познакомься со своей смертью». Игла была у меня наготове, она как нужно вошла ему в шею. Легкое сопротивление сведенных мышц, но не самого священника. Нажатие на поршень и шприц заполнил отца Донована быстрым и чистым покоем. Буквально через мгновение его голова поплыла, лицо повернулось ко мне. «Действительно ли он видит сейчас меня?» Двойные резиновые перчатки, аккуратный комбинезон, гладкую шелковую маску. На самом деле видит. Или он увидит меня только в другой комнате. Комнате пассажира. Чистой комнате. Со стенами, выкрашенными 2 дня назад в белый цвет. Вымытой, надраенной, проветренной. Такой чистой, что чище не бывает. Посередине комнаты, окна которые заклеены плотными прорезиновыми листами белого цвета. Посередине, под яркими лампами на столе, который я сам сделал. Видит ли он меня? Коробки с белыми мешками для мусора, бутыли с химикалиями и выложенные в ряд пилы и ножи. Видит ли меня, наконец? Или он видит только те 7 грязных комков? Хотя кто знает, сколько их было всего на самом деле. Или, в конце концов, видит, как сам безмолвно превращается в такую же массу там, на огороде? Конечно же, нет. Его воображения недостаточно, чтобы представить себя в таком виде. И в какой-то степени он прав. Ему никогда не стать тем ужасным месивом, в который он превращал детей. Я никогда так не смог бы, не позволил бы себе такого. Я не такой, как отец Донован, не такое чудовище, я очень чистоплотное чудовище. Чистоплотность требует времени, но стоит его. Стоит, потому что темный пассажир будет доволен и надолго успокоится. Стоит просто для того, чтобы делать все правильно и аккуратно. Убрать еще одну кучу дерьма из этого мира. Всего несколькими аккуратно упакованными мешками для мусора больше, и мой маленький уголок мира станет чище и счастливее. Лучше. У меня около 8 часов, прежде чем придет пора уезжать. И чтобы сделать все правильно, мне потребуется все это время. Клейкой лентой я привязал священника к столу, обрезал всю одежду. Предварительную работу сделал быстро, побрил, помыл, обрезал все, что неряшливо торчало. Как всегда, я почувствовал, как прекрасный, долгий, медленный прилив начинает наполнять мое тело. Пока я работаю, он будет вибрировать во мне, поднимать, увлекать с собой. И так до самого конца, пока не угаснет и не превратится в отлив, на волнах которого уплывут и жажда, и священник. А перед тем, как я принялся за серьезную работу, отец Донован открыл глаза и посмотрел на меня. И в них уже не было страха. Такое иногда случается. Глядя прямо на меня, он пошевелил губами. «Что?» – спросил я, придвинувшись поближе. «Не слышу тебя». Он вздохнул медленно и мирно, а потом снова произнес это и закрыл глаза. «Не за что», – ответил я и приступил к работе. В половине 5 утра со священником было покончено, все чисто. Я чувствовал себя намного лучше. Потом, у меня всегда так. Просто тащусь от убийства. Оно вышибает из милашки Декстера его темные заморочки. Дивная разрядка, когда внутри открываются все эти гидравлические предохранительные клапаны. Я... люблю свою работу. И извините, если это вас трогает. Нет, правда, извините. Но так уж сложилось. Ну и, конечно, речь ведь не идет о каком-то обыкновенном убийстве. Мое убийство совершается должным образом, в должное время, с должным партнером. Все это, конечно, слишком сложно, но крайне необходимо. Однако всегда немного опустошает. То есть я устал. Хотя напряжение прошлой недели ушло, холодный голос темного пассажира успокоился, а я снова могу стать тем, кто я есть. Ловкий, забавный, беспечный и мертвый внутри Декстер. Уже не Декстер с ножом, не Декстер мститель. Нет, до следующего раза. Я вернул все тела на огород, добавив им нового соседа. Прибрал, как мог, разваливающийся домишко. Все свои вещи сложил в машину священника и поехал в южном направлении, туда, где на небольшом боковом канале стоял мой катер, 17-футовый уэйлер, с небольшой осадкой и мощным движком. Прежде чем подняться на борт, столкнул машину священника в канал. Убедился, что она исчезла в воде, и только тогда завел движок и вывел судно из канала, направляясь на север, поперек залива. Солнце только вставало, отражаясь в надраенных деталях катера. Я надел свое самое доброе, самое счастливое лицо. Не дать не взять, ранняя пташка рыболов возвращается домой. Кто еще поймал такого же тунца, как я? К половине седьмого я уже был дома, в Coconut Grove. Достал из кармана препарат, обычную чистую полоску стекла, в центре которой аккуратная и одинокая капелька крови священника. Такая симпатичная, чистая, давно высохшая и всегда готовая попасть под мой микроскоп, когда мне захочется воспоминаний. Я положил препарат к остальным 36 четким и аккуратным, очень сухим капелькам крови. Потом был особенно долгий душ, горячая-горячая вода смывала с меня остатки напряжения, расслабляла мышцы, уничтожала последние еле ощутимые остатки запаха священника, огорода и этого небольшого домишки на болоте. Дети, дети! За это его стоило убить дважды. Что бы ни сделало меня тем, кто я есть, но опустошило меня, оно лишило чувств. Не считаю это таким уж крутым делом. Уверен, что подавляющее большинство ежедневных человеческих контактов притворные. А я притворен просто всегда. Я классно притворяюсь. Полное отсутствие чувств. Но я люблю детей. У меня их никогда не будет. Сама идея секса для меня не существует. Вот только представь себе это дело. Ну как ты можешь? Где твое чувство достоинства? Но дети... Дети-то особые. Отец Донован заслужил смерть. Гарри со своим кодексом, да и темный пассажир должны быть довольны. К 7:15 я снова почувствовал себя очищенным. Выпил кофе, поел хлопьев и отправился на работу. Здание, в котором я работаю, находится недалеко от аэропорта. Большая такая модерновая штуковина, белая, с массой стекла. Моя лаборатория на третьем этаже, в конце. Рядом с ней у меня небольшой кабинет. Ну, не то чтобы кабинет, просто маленькая клетушка, отвоеванная от основного помещения лаборатории крови. Зато моя. Ни с кем не делится. Никто сюда не допускается. Не лезьте на мою территорию. Стол, стул, еще один стул для посетителя, если тот, конечно, не слишком крупный. Компьютер, полка, шкаф для папок, телефон, автоответчик. Автоответчик с мигающим индикатором. Сообщение на автоответчике для меня. Это вообще-то не особо привычная штука. По ряду причин в мире очень немного людей, которые могли бы придумать, что сказать лаборанту, специализирующимся на исследовании образцов крови. Одна из немногих, у кого есть, что сказать, Дебора Морган, моя сводная сестра. Тоже коп, как и ее отец. И сообщение как раз от нее. Я нажал кнопку, услышал дребезжащую музыку в стиле техно, а потом голос Деборы. «Декстер, пожалуйста, как только появишься, я на месте преступления на Тамьями Трейл у мотеля Касик». Возникла пауза. Было слышно, как она прикрыла микрофон рукой и кому-то что-то сказала. Потом снова взрыв мексиканской музыки, снова ее голос. «Ты можешь выбраться сюда прямо сейчас? Прошу тебя, Декс!» И повесила трубку. «У меня нет семьи, по крайней мере, насколько мне известно. Ну, где-нибудь, я уверен, должны быть носители аналогичного генетического материала. И мне их жаль. Но я никогда не встречался с ними и не пытался их найти. Ты и они не пытались. Меня усыновили и вырастили Гарри и Дорис Морган, родители Деборы. И если подумать, кем я стал, они здорово меня воспитали. Как по-вашему? Оба уже умерли. И поэтому Деб единственный на свете человек, которому не плевать, жив я или нет. По какой-то неизвестной мне причине она предпочитает, чтобы я оставался живым. Я думаю, что это неплохо. И если бы у меня были чувства, они точно были бы связаны с Деб. Поэтому я поехал. От стоянки метро Дейт я быстро добрался до Тернпайк, а по ней на север, в сторону района Тамиами Трейл, на родину этого мотеля Касик, и еще нескольких сотен его братьев и сестер. В своем роде это рай, особенно если ты таракан. Ряды строений, которым удается одновременно и сверкать, и разлагаться. Яркий неон на древних, запущенных и облупившихся конструкциях. Если окажешься там не ночью, приехать еще раз больше не захочется никогда. О, потому что видеть такие места при дневном свете – это как, ну, как читать последнюю строчку своего непрочного контракта с жизнью. И в каждом крупном городе есть такие районы. Если карлик-извращенец захочет секса с кенгуру и школьным хором, он найдет сюда дорогу и снимет комнату. А когда он кончит, то может пригласить всю арабу в ресторанчик по соседству на чашку кубинского кофе и полуночный сэндвич. И всем будет наплевать, пока он дает чаевые. В последнее время Дебора проводит там слишком много времени. Это ее мнение, не мое. Казалось бы, неплохое место, куда можно отправиться, если ты коп и желаешь повысить вероятность поймать того, кто нарушает закон. Но Дебора смотрит на это иначе. Может, потому что она работает в полиции нравов. Симпатичная молодая женщина из полиции нравов, попав в этот район, обычно заканчивает наживкой под прикрытием. Ну, то есть стоит почти голой на улице, ловит мужиков, которые хотят платить за секс. Дебора терпеть это не может. Никогда бы и не работала по проституткам, разве что в социологическом аспекте. Вы только не думайте, что наблюдение за неверными мужьями – это такая реальная борьба с преступностью. И, что известно только мне, она терпеть не может все, что чересчур подчеркивает ее женственность и довольно сексапильную фигуру. Дебора хотела быть копом, и не ее вина, что ее бы могли фотографировать на обложку глянцевого журнала. Заезжая на парковку между Касиком и его соседом кафе «Кубано», я заметил, что в настоящий момент она подчеркивает свою фигуру на все 100. На Деборе был неоново-розовый топ, обтягивающий шорты из спандекса, черные чулки в сеточку и туфли на шпильке. Прям как из магазина одежды для голливудских шлюх, ну только в формате 3D. Несколько лет назад кто-то в отделе нравов прослышал, что сутенеры смеются над ними в открытую. Оказалось, что копы из нравов, в основном мужчины, ну, они сами выбирали наряды для своих оперативниц, работающих под прикрытием. И хотя выбор одежды очень многое говорил об их предпочтениях, он совершенно не походил на то, что носят обычно шлюхи. Так что кто угодно на улице мог запросто определить, есть ли в сумочке у новой девочки значок и пистолет. В результате такой подсказки копы из нравов начали настаивать, чтобы работающие под прикрытием девушки сами выбирали себе рабочие костюмы. Ну, в конце концов, девчонки-то больше знают о том, что выглядит правильно. А? Ну, может быть, большинство и знает, но только не Дебора. Она вообще ни в чем не чувствует себя удобно, кроме джинсов. Вы бы видели, что она хотела надеть на свой выпускной. А сейчас... Я никогда не встречал красивую женщину в таком откровенном наряде, которая выглядела бы настолько сексуально непривлекательной, как Деб. Но она выделялась. Дебора сдерживала толпу. Значок поблескивал с верхнего края ее топа. Она больше бросалась в глаза, чем полмили ярко-желтой ленты, натянутой вокруг места преступления, и была заметней 3 патрульных машин со сверкающими мигалками. Дебора стояла лицом к парковке, сдерживая от растущей толпы зевак лабораторную команду, копавшуюся в мусорном контейнере кофейни. Хорошо, что меня не включили в нее. Вонью помойки тянуло через всю стоянку. Такая смесь смрада латиноамериканской кофейной гущи, испорченных фруктов и протухшей свинины. Коп у въезда на стоянку оказался знакомым. Он махнул мне. Я объехал и нашел место, где встать. «Ну и у тебя и костюмчик», — приветствовал я сестру, подходя прогулочным шагом. «Фигуру демонстрирует в самом выгодном свете». «Да пошел ты», — ответила она, однако залилась краской. «Такое нечасто увидишь у взрослого копа. Нашли еще одну проститутку. По крайней мере, ну, похоже, что проститутку. Трудно сказать точно, потому что от нее осталось». «Это уже третий за последние 5 месяцев», — сказал я. «Пятая, вообще-то. Еще 2 нашли в Броварде», — мотнула она головой. «А эти засранцы продолжают утверждать, что официальной связи между случаями не установлено. Представляешь?» «Какую же кучу бумажной работы прибавила бы такая связь?» — поддакнул я. Деб решила показать свои зубки. «Да? А как насчет вашей обычной полицейской работы?» — рыкнула она. «Мудаку же понятно, что убийства связаны». Ее слегка передернуло. Я в изумлении уставился на нее. Она все-таки коп, дочь копа. Ее ничем особо не проймешь. Когда Дебора только поступила в полицию, и старшие ребята подшучивали над ней, показывали искромственные тела, которых в Майами навалом ежедневно, надеясь, что она стравит свой обед. Она даже глазом не вела. Все это она уже видела. Была, делала и знает. А вот сейчас ее передернуло. Интересно. «Особый случай, что ли?» – спросил я. «Случай, который произошел на моем участке?» Она ткнула в меня пальцем. «А значит, я намерена раскопать это дело. Засветиться и получить, наконец, перевод в отдел убийств». Я одарил ее счастливой улыбкой. «Амбиции, да?» «Да, блядь, амбиции. Я хочу выбраться из отдела нравов, из этого ебаного секс-костюма. Я правда хочу в отдел убийств, Декстер. И это дело может стать моим билетом, понимаешь? При одном маленьком условии». Она сделала паузу, а потом сказала нечто совершенно ошеломляющее. «Пожалуйста, помоги мне, Декс». «Пожалуйста? Депора, ты говоришь мне «пожалуйста»? Ты знаешь, как я начинаю от этого нервничать? Ну, хватит уже трепаться, Декс». «Да нет, я вполне серьезно, Дебора. Я сказала, хватит. Ты поможешь мне или нет?» Ну, после того, как она все так вот повернула, да еще это странное и редкое «пожалуйста», что еще я мог ответить, кроме «конечно, Деб, ты же знаешь, что помогу». «Я не знаю этого, Декс. Я ничего про тебя не знаю». «Я обязательно тебе помогу, Деб», — повторил я, стараясь звучать уязвленно. С очень хорошей имитацией оскорбленного достоинства на лице я направился к помойке, где возились остальные лабораторные крысы. Камила Фидж в поисках отпечатков пальцев ползала по куче мусора. Эта коренастая женщина с короткой стрижкой лет 35 никогда не реагировала на мои легкие и элегантные комплименты. Увидев меня, она встала на колени, покраснела и проводила взглядом, не сказав ни слова. Она всегда вот так уставится на меня, потом краснеет. На дальнем конце помойки, на перевернутом ящике из-под молока, сидел Вин Мацуока и копался в горсти мелкого мусора. Он наполовину японец и любит шутить, что на его долю пришлась меньшая половина. Ну, по крайней мере, он считает это шуткой. В открытой азиатской улыбке Уинса есть что-то слегка неестественное. Ну, как будто он научился ей по книге с картинками. Даже когда он проделывает над копами положенные по штату грязные шутки и приколы, никто не злится на него. Правда, никто и не смеется, но Уинса это не останавливает. И он продолжает воспроизводить свои корректные ритуальные жесты. Однако всегда кажется, что он просто прикидывается. Думаю, поэтому он мне и нравится. Ну, еще один парень, притворяющийся человеком. Прям как я. «Ну, Декстер», — произнес Винс, не поднимая глаз, — «что привело тебя сюда?» «Да вот я приехал, чтобы видеть, как настоящие эксперты действуют в полностью профессиональной атмосфере. Ты не встречал здесь таких?» «Ха-ха-ха», — ответил он. Предполагалось, что это смех, однако он был еще фальшивее его улыбки. «Тебе мерещится, что ты в Бостоне, да?» Он что-то нашел, повернул к свету и прищурился. «Нет, я серьезно. Почему ты здесь?» «Ну, а почему бы мне здесь и не быть?» — произнес я, стараясь наглядно возмутиться. «Здесь вроде как произошло преступление, не так ли?» «Да, но ты же занимаешься кровью». Он отбросил в сторону то, что рассматривал, и снова принялся за поиски. «Не спорю». Он посмотрел на меня с самой фальшивой улыбкой в мире. «А здесь нет крови, Декс?» «Не понял». У меня голова слегка пошла кругом. «Здесь нет крови. Ни внутри, ни снаружи, ни рядом. Вообще нет крови, Декс. И такого я еще не видел». «Как же так? Совсем нет крови». Я понял, что повторяю эту фразу про себя, но с каждым разом все громче и громче. Липкой, горячей, ужасно тягучей крови. Ни пятнышка, ни следа. «Совсем нет крови». Почему я об этом раньше не подумал? Такое ощущение, как будто нашел недостающее звено неизвестно к чему. Я не претендую на понимание того, что связывает Декстера и кровь. Иногда от мысли об этом у меня начинают постукивать зубы. Однако кровь стала моей карьерой, моей наукой, частью моей реальной работы. Очевидно, какие-то глубинные процессы должны происходить. Но мне как-то тяжеловато все время ими интересоваться. Я есть то, что есть. И разве неприятно провести ночь, препарируя убийцу детей? Но здесь... «У тебя все нормально?» – спросил Винс. «Ха, фантастика! А как он это сделал?» «Ну, здесь возможны варианты». Винс рассматривал горсть кофейной гущи, передвигая ее частички пальцем, затянутым в резину перчатки. «И что за варианты?» «Смотря, кто он такой и зачем он это делает». Я покачал головой. «Иногда ты прилагаешь слишком много усилий, чтобы тебя не понимали, Винс. Я имею в виду, как убийца избавился от крови». «Ну, трудно сказать прямо сейчас. Мы вот не нашли ни капельки. Да и тело не в слишком хорошем состоянии, так что обнаружить что-либо будет нелегко. А вот это уже менее интересно. Я люблю оставлять аккуратные тела. Ни суеты, ни грязи, ни капающей крови. А если этот убийца всего-навсего еще один пес, грызущий свою кость, меня он не интересует». Я вздохнул с некоторым облегчением и спросил: «А где тело?» Винс дернул головой в сторону, показав на точку в футах в 20. «Он там, с Лагертой». «О, боже!» – вздохнул я. «Дело ведет Лагерта?» Винс снова улыбнулся мне своей притворной улыбочкой. «Убийце повезло!» Посмотрев в ту сторону, я увидел группу людей, стоящих вокруг кучки аккуратных мешков для мусора. «Что-то я ничего не вижу», – сказал я. «Да там же! Вон мешки! Каждый это и есть часть тела. Он разрезал жертву на куски, и каждый из них запаковал точно рождественский подарок. Нет, ну ты когда-нибудь видал что-то подобное?» «Конечно же, да. Ведь именно так поступаю и я». «Знаете, есть что-то странное и обезоруживающее в присутствии на месте убийства при ярком свете дня. В лучах солнца Майами самые гротескные убийства выглядят антисептическими, ну как бы постановочными. Как будто в Диснейленде на новом аттракционе не для слабонервных. Пищевые отходы просим выбрасывать только в предназначенные для них контейнеры. Не то чтобы вид расчлененных тел когда-либо действовал мне на нервы, нет, конечно. Меня немного возмущают изуродованные, у них такие нехорошие флюиды, очень неприглядная картина. Все остальное не хуже, чем тощие ребра в мясной лавке. А вот новичков и случайных гостей от сцен убийств тянет блевануть. И по какой-то причине здесь они блюют намного меньше, чем на севере. Наверное, солнце снижает остроту восприятия. Оно все очищает и делает опрятнее. Может быть, поэтому я и люблю Майами. Такой чистый город. В Майами уже пришел чудесный жаркий день, и каждый, кто с утра надел пиджак, вот теперь гадает, как бы от него избавиться. Но, увы, на неухоженной парковке такого места не найти. Здесь 5 или 6 машин, мусорный контейнер. Его запихнули в угол рядом с кафе. А позади него розовая оштукатуренная стена с колючей проволокой сверху. Тут же задняя дверь в кафе. Угрюмая молодая женщина сновала взад-вперед, делая на копах и техническом персонале быстрый бизнес, подавая им кофе. У горстки разномастных копов в пиджаках, которые околачиваются по местам убийств, то ли чтобы помелькать и оказать давление на следствие, то ли чтобы быть в курсе. Теперь у них появилось еще несколько развлечений – кофе, пирожок и свой пиджак. В банде лаборантов-криминалистов пиджаков не носят. Рубахи для боулинга из вискозы с 2 карманами катят им больше. Я и сам такую же ношу. Рисунок на ткани черные барабанщики и пальмы на ярко-зеленом фоне. Стильно, но практично. Я направился к ближайшей вискозной рубахе в группе людей, сгрудившейся вокруг тела. Рубаха принадлежала Эйнджелу Батисте. Не родственнику, как он обычно представляется. «Привет, я Эйнджел Батиста, не родственник. Я из отдела медэкспертизы». И в настоящий момент он сидит на корточках перед одним из мусорных мешков и заглядывает внутрь. Я присоединился к нему. Мне и самому интересно увидеть, что же там в мешке. Все, что могло вызвать у Деборы такую реакцию, заслуживает, чтоб на это взглянуть. «Эйнджел», — сказал я, присаживаясь рядом с ним на корточке, — «что мы имеем?» «Что ты подразумеваешь, говоря «мы», белый юноша?» — спросил он. «На сей раз у нас нет крови, так что ты без работы». «Ага, я уже это слышал. Это сделали здесь или просто сюда подбросили?» Он покачал головой. «Трудно так сказать. Мусор отсюда вывозят 2 раза в неделю, так что этому дня 2». Я обвел взглядом парковку, потом заплесневелый фасад Касика. «А что гостиница?» Эйнджел пожал плечами. «Там еще проверяют, но не думаю, что найдут что-нибудь. Раньше он просто использовал ближайший контейнер ведь, а?» «Что-что?» Карандашом Эйнджел оттянул край пластикового мешка. «Вот, посмотри на разрез». Конец расчлененной ноги торчал наружу и на ослепительном солнце выглядел бледным и исключительно мертвым. Фрагмент заканчивался лодыжкой, ступня была тщательно отделена. Кусочек маленькой татуировки бабочки остался, только одно крылышко было отрезано вместе со ступней. Я присвистнул. Почти хирургическая точность. Этот парень очень хорошо работает. Так же хорошо, как и я. «Очень чисто», — произнес я. «И это так. Даже если не считать аккуратный разрез. Я никогда не видел такой чистой, сухой, аккуратной мертвой плоти. Просто превосходно». «Да мне посрать на хорошо и чисто», — говорит Эйнджел. «Выглядит незаконченным». Наклонившись, я заглянул глубже в мешок. Там ничего не двигалось. «А по-моему, вполне закончено». «Вот посмотри», — сказал Эйнджел, приоткрывая другие мешки. «Вот глянь, вот эта нога. Он разрезал ее на 4 куска. Почти как по линейке, ну или типа того, да? И вот это тоже». Тут он показывает на первую лодыжку, которая вызвала у меня такой глубокий восторг. «А вот это он режет почему-то всего на 2. А? Ну что за хуйня?» «Ну, я точно не знаю. Может быть, детектив Лагерта вычислит?» Мы с Эйнджелом посмотрели друг на друга, стараясь сохранять на лицах серьезные выражения. «О, может, и вычислит. Почему бы тебе самому не спросить ее?» «Хм, «Ладно, увидимся, Энджел». «О, можешь не сомневаться», — ответил он, не отрываясь от содержимого пластикового мешка. Несколько лет назад ходил такой слушок, что детектив Лагерта попала в отдел убийств благодаря тому, что с кем-то спала. И я вам так скажу, если разок на нее взглянуть, можно купиться на эту информацию. Чтобы выглядеть физически привлекательной в этаком мрачноватом аристократическом стиле, у нее есть все необходимые атрибуты и в нужных местах. Настоящая художница при ее макияже, да и одета очень хорошо. Но слух он не может быть правдой. Начнем с того, что хотя внешне, да, она выглядит очень женственной, я никогда не встречал женщины, которая была бы настолько мужеподобной в душе. То есть она жесткая, амбициозная, в самом эгоистичном смысле, понимаете? Кажется, ее единственной слабостью остаются рекламные красавцы на несколько лет моложе ее самой. Так что я совершенно уверен, что Лагерта попала в убойный отдел не через секс. Она попала в убойный отдел, потому что она кубинка, играет в политику и еще умеет лизать зад. В Майами такая комбинация намного полезнее секса. А Лагерта очень-очень хороша в лизании зада, просто мировой класс. Она лизала зад всю дорогу, пока шла к этой высокой должности следователя отдела убийств. К сожалению, это такая работа, где ее способности в облизывании тылов уже не нужны, а детектив-то она бездарный. Ну, такое бывает. Некомпетентности чаще воздается, чем наоборот. Ну, так или иначе, мне приходится с ней работать. Чтобы понравиться ей, я употребил солидную долю своего шарма. Это оказалось даже легче, чем можно подумать. Каждый способен добиться расположения, если только не брезговать лукавством. Ну, если вовремя говорить тупые, банальные, вызывающие тошноту слова, те, которые обычно человеку не дает произносить совесть. К счастью, у меня совести нет, и я их произношу. Когда я приблизился к небольшой группе, собравшейся возле кафе, Лагерта как раз допрашивала кого-то на своем реактивном испанском. Вообще-то я говорю по-испански, даже немножко секу по-кубински, но из 10 слов Лагерты я понимаю только одно. Кубинский диалект – это позор испаноговорящего мира. Кажется, что весь разговор – это гонка под невидимый секундомер, цель которой за 3 секунды выплеснуть как можно больше слов без единого гласного звука. И чтобы уследить за таким разговором, существует одна единственная хитрость. Знать, что человек собирается сказать, прежде чем он это скажет. Что, кстати, способствует той клановости, на которую часто жалуются не кубинцы. Человек, которого поджаривала Лагерта, был невысок и коренаст, черноволосый, с индейскими чертами лица. Его явно напугали ее диалект, тон и полицейский значок. И, отвечая, бедолага старался не смотреть на нее. Казалось, это заставляло ее говорить еще быстрее. «Нет, снаружи никого не было», — тихо и медленно говорил он, глядя в сторону. «Все в кафе». «А где вы были?» — спрашивала она. Человек взглянул на груду частей тела и быстро отвел взгляд. «На кухне. Потом пошел выносить мусор». Лагерта продолжала. Она давила на него словесно, задавала неправильные вопросы, да таким угрожающим и унижающим тоном, что индеец начал постепенно забывать об ужасе, испытанном, когда он обнаружил в контейнере части тела. В общем, он замкнулся и стал абсолютно неконтактным. Это рука настоящего мастера. Взять главного свидетеля и настроить его против себя. Если удается раскрутить дело по горячим следам, ведь потом столько выигрываешь на времени и бумажной работе. Лагерта закончила несколькими резкими фразами и отправила беднягу. «Ебаные индейцы!» – процедила она, когда мужчина, тяжело ступая, отошел достаточно далеко. «Они разные бывают, детектив», — вмешался я. «Встречаются даже крестьяне». Лагерта подняла глаза, смотрела меня сверху донизу. Медленно. А я стоял и удивлялся. К чему бы это? Она что, забыла, как я выгляжу? Но она закончила процесс широкой улыбкой. Похоже, я ей правда нравился, этой идиотке. «Холла, Декстер, что ты здесь делаешь?» «Да я вот услышал, что ты здесь, и не мог не приехать». «Детектив, когда же вы выйдете, наконец, за меня замуж?» Она хихикнула. Полицейские, слышавшие мои слова, переглянулись и отвели взгляды. «Я никогда не покупаю туфли, не примерив их», – парировала Лагерта. «Как бы хорошо они ни выглядели». И хотя я верю, что это правда, мне трудно найти объяснение, почему после этой фразы она смотрит на меня, проводя языком между зубами. «А теперь иди, ты меня отвлекаешь. У меня серьезная работа». «Это я вижу. Ты еще не поймала убийцу?» Она фыркнула. «Ты говоришь просто как репортер. Через час эти гондоны уже будут наседать на меня». «И что ты им скажешь?» Мигди посмотрела на кучу человеческих фрагментов и нахмурилась. Но не потому, что их вид ее беспокоил. Она видела только свою карьеру и пыталась сформулировать заявление для прессы. «Ну, это лишь вопрос времени. Убийца совершит ошибку, и мы его поймаем». «То есть подразумевается, что до сих пор он не совершал ошибок, у тебя нет улик». И прежде чем что-то предпринять, тебе придется подождать, пока он не убьет кого-нибудь еще, — подсказал я. Она бросила на меня жесткий взгляд. «Я, знаешь, забыла. Почему ты мне нравишься?» Я только пожал плечами. У меня не было версии, равно как и у нее. «Что мы имеем, так это ничего в квадрате. Этот гватемалец...» — и она скорчила рожу вслед уходящему индейцу. «Нашел тело, когда выносил мусор из ресторана. Он не узнал эти мешки и открыл один, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь полезного. И там была голова». Она нахмурилась, отвернулась. Быть может, в надежде, что улика откуда-нибудь выскочит, и тогда она ее пристрелит. «Значит так. Никто ничего не видел, ничего не слышал. Ничего. И чтобы что-то выяснить, мне придется ждать, пока твои тупицы-сослуживцы здесь закончат». «Детектив», — произнес голос позади нас. Капитан Мэтьюс в облаке лосьона после бритья Арамис. «Следовательно, скоро появятся репортеры». «О, здравствуйте, капитан», — отозвалась Лагерта. «Я попросил офицера Морган заняться периферийным расследованием этого дела». Я видел, как Лагерту аж передернула. В ее распоряжении, как оперативного работника под прикрытием, есть источники в среде проституток, которые могли бы оказаться полезными в поиске решения. Говорит прям как по-писанному. Ну еще бы, столько лет писать рапорты. «Но, капитан, я не уверена, что в этом есть необходимость», — начала Лагерта. Он моргнул и положил руку ей на плечо. «Руководить людьми – это наука». «Расслабьтесь, детектив. Она не собирается вторгаться в ваши должностные прерогативы. Просто будет связываться с вами, если у нее появится информация. Ну, свидетели, все такое. Ведь ее отец был чертовски хорошим копом. Ну, договорились?» Глаза капитана остекленели и сфокусировались на другом конце парковки. Я проследил за его взглядом. На стоянку как раз въезжал фургон новостей 7-го канала. «Извините», — сказал он, поправил галстук и с серьезным выражением лица направился к фургону. «Шлюха!» — прошипела Лагерта. Уж не знаю, было ли это просто общим наблюдением или относилось к ДЭП, но я решил, что самый момент тоже сдернуть, пока Лагерта не вспомнила, что шлюха — это моя сестра. Когда я вернулся к ДЭП, Мэтьюс уже сжал руку Джерри Гонсалеса 7-го канала. Джерри – чемпион Майами по кровавой журналистике. Вообще-то он парень моего типа. Но на сей раз он будет явно разочарован. Легкая дрожь прошла у меня по коже. Никакой крови. Декстер? Дебора старалась говорить голосом полицейского, но я-то слышу, что она волнуется. Я тут поговорила с капитаном Мэтьюзом. Он допускает меня к делу. «Угу, я слышал», — ответил я. «Будь осторожна». Она прищурилась. «Что это ты имеешь в виду?» «Лагерта». «А, это фи...» «Да, это... Ты ей не нравишься. И она не хочет тебя видеть на своей поляне». «Ну, круто. Но ведь она подчиняется приказам капитана». «Ну, так. Вот уже минут 5 думает, как их обойти. Так что ты... Посматривай по сторонам, Деб. Она только пожала плечами. Ну и, что ты выяснил? Пока ничего. Лагерта уже идет не в ту сторону, это ясно. А вот Винс говорит... И я замолчал. Не слишком ли тонкая тема, чтобы озвучивать ее? Ну-ну, что говорит Винс? Ну так, мелочь, Деб. Одна деталь. И кто знает, что она может означать? Так никто и не узнает, если ты не расскажешь о ней. Ну, понимаешь, в теле не осталось крови. Совсем не осталось. Дебора на секунду затихла, раздумывая. Не с благоговением, как я, просто раздумывая. Ну, окей, наконец сказала она. Сдаюсь, и что это значит? Слишком рано судить. Но ты считаешь, что это должно что-то означать? Это означает странное легкомыслие. Это означает, что у меня появился зуд желания больше узнать об убийце. И означает одобрительный смешок темного пассажира, который после священника должен был бы сидеть тихо. И ведь это все вот довольно сложно объяснить Дебори, ведь правда? Так что я сказал только, все может быть, Деб, кто знает. Полсекунды она смотрела на меня, потом пожала плечами. «Ну ладно, что-нибудь еще?» «О, навалом», — ответил я. «Очень тонкая работа ножом, разрезы почти хирургические. Если в гостинице ничего не найдут, то ее, скорее всего, убили где-то еще, а тело просто сюда перевезли». «Откуда?» «Очень хороший вопрос. Половина полицейской работы в том, чтобы правильно задать вопрос». «Ага, а вторая половина, чтоб ответить», – парировала Дебора. «Да ладно тебе. Никто пока не знает. И у меня, конечно, нет всех экспертных данных». «Но ты, похоже, начинаешь чувствовать интерес». Я посмотрел на нее, она на меня. «У меня есть интуиция. Я даже заработал на этом некоторую репутацию. Мои предчувствия нередко сбываются». «А почему бы и нет? Я ведь часто знаю, как думает убийца. Потому что я думаю точно так же. Нет, конечно, я не всегда прав. Иногда я оказываюсь слишком далеко от цели. Да и нехорошо, если я всегда буду прав. Я не хочу, чтобы копы поймали здесь всех серийных убийц. Чем же я буду заниматься тогда в качестве хобби? Но вот этот данный случай... Каким путем мне двинуть к этой замечательной, интересной эскападе? «Ну скажи, Декстер», — настаивала Дебора, — «у тебя есть какие-нибудь догадки?» «Возможно, но об этом еще рано говорить». «Ну, Морган», — раздался голос Лагерта позади. Мы оба обернулись. «Я вижу, вы одеты для настоящей полицейской работы». В тоне Лагерты было что-то от пощечины, и Дебора напряглась. «Вы обнаружили что-нибудь, детектив?» – спросила она тоном, который уже предполагал знание ответа. «Довольно дешевый удар. Мимо». Лагерта грациозно взмахнула рукой. «Это всего-навсего шлюха», – сказала она, уставившись на ложбинку между грудями Деб, так откровенно торчащими из ее костюма проститутки. «Просто шлюха. Здесь важно, чтобы пресса не устроила истерику». Она медленно покачала головой, как бы сомневаясь. Потом подняла глаза на Деп. «Учитывая то, как вы справляетесь с гравитацией, это будет несложно». И, подмигнув мне, устремилась на ту сторону периметра, где капитан Мэтьюс с большим достоинством разговаривал с Джерри Гонсалесом. «Вот сучка!» – прошипела Дебора. «Извини, Деб, а ты хотела, чтобы я сказал, давай ей покажем, или я же говорил?» Деб сверкала глазами. «Блядь, Декстер, мне правда хочется, чтобы именно я нашла этого парня». И тут я вспомнил об этом самом совсем никакой крови. «Я тоже. Мне тоже очень хочется его найти». Тем же вечером после работы я решил покататься на катере. Отдохнуть от вопросов Деб и рассортировать ощущения. Чувства. Я и чувства. Ну и концепция. Я медленно направил Уэйлер на выход из канала. Никаких мыслей, идеальное состояние дзен. Просто мимо больших домов на берегу, отделенных друг от друга высокими заборами и ограждениями из цепей. Катер отбрасывал высокую волну, а я широко улыбался соседям, которые будто все до единого высыпали в свои аккуратные дворики, спускающиеся к набережной канала. Дети играли на наманикюренной травке. Мама и папа жарили барбекю, лежали в шезлонгах или просто бездельничали, поглядывая на детей орлиным глазом. И всем им я махал рукой. Некоторые даже махали в ответ. Они меня знают. Многие видели раньше. Всегда в хорошем настроении, и такой большущий привет каждому из них. О, он всегда казался таким приятным человеком, таким приветливым. Не могу поверить, что он творил такие ужасы. Выйдя из канала, я поддал газу, направляясь на выход из пролива в сторону мыса Флорида. Ветер в лицо и вкус соленой водяной пыли на губах очистили мысли. Стало ясно и свежо. Я обнаружил, что думается значительно легче. Отчасти благодаря миру и покою, исходящему от воды. Отчасти благодаря лучшим традициям навигации в Майами. Похоже, все, севшие нынче вечером за штурвал, пытаются тебя убить. Это тоже очень расслабляет. Я чувствую себя как дома. Это моя страна, мой народ. За рабочий день я обнаружил не так много новой криминальной информации. Примерно к обеду история стала известна на всю страну. После страшной находки у гостиницы «Касик» все узнали об убийствах проституток. Седьмой канал мастерски представил образ истерического ужаса, вызванного частями человеческого тела в контейнере, но не рассказав практически ничего конкретного. Как проницательно заметила детектив Лагерта, это всего-навсего шлюхи. Но коли средства массовой информации разбудили общественное мнение, на их месте вполне могли оказаться и дочери сенатора. И вот уже департамент полиции, точно зная, какая душераздирающая писанина в скорости повалит от бесстрашных солдат пятой колонны, начинает готовить длинные заклинания для оборонительного маневра. Деб оставалась на месте, пока капитан не забеспокоился, что слишком перерабатывает должностным лицом, и не отправил ее домой. Она начала звонить мне с 2 часов, чтобы узнать, что же я обнаружил. Увы, немного. В гостинице не нашли ничего. На стоянке обнаружено много следов шин, но ни одного отчетливого. Никаких следов или отпечатков пальцев ни на контейнере, ни на мешках, ни на частях трупа. Ничего, чисто. Проверено сельхозинспекцией США. Единственной крупной зацепкой была левая нога. Как заметил Энджел, правая нога расчленена на несколько аккуратных частей. Бедро, колено, лодыжка. А вот левая нет. Только 2 тщательно упакованных фрагмента. «Ага», — сказала детектив Лагерта, этот гений в юбке. «Наверное, кто-то помешал убийце, застал врасплох, испугал, Потому-то он и не закончил работу. Запаниковал, когда его заметили. И она направит все свои усилия на поиск этого свидетеля. Но с теорией помехи детектива Лагерты должна быть хоть одна небольшая проблемка. Крошечная такая маленькая деталька. Вроде расщепленных волосков. Но все тело было тщательно вымыто и завернуто, предположительно, уже после расчленения. А потом его осторожно доставили к мусорному контейнеру. Очевидно, у убийцы было достаточно времени, чтобы не наделать ошибок и не оставить следов. Или, это уже чудо из чудес, может, есть что-то, чего никто и не заметил? Вполне возможно, ведь в работе полицейских так много рутины, что подгонять детали под шаблон – обычные дела. А если шаблон совершенно новый, то следствие начинает напоминать анекдот о трех слепых, изучающих слона с помощью микроскопа. Так как я не слепой и не связан рутиной, больше похоже, что убийца просто почувствовал неудовлетворение. В конце концов, уже пятое убийство по одному и тому же шаблону. Может, ему просто стало надоедать вот так вот чикать тело? Может, нашему парню нужно что-то еще? Что-то другое. Какое-то новое направление, неожиданный поворот. Я почти ощутил его разочарование. Зайти так далеко и всегда до конца, делить все эти остатки под формат подарочной упаковки, и вдруг неожиданное прозрение, что это не то, что что-то не так, какое-то прерванное соитие. Просто такая манера перестала его устраивать. Нужно что-то еще. Он пытается что-то выразить, но еще не подобрал нужный аккорд. То есть, если бы я был на его месте, я действительно должен был чувствовать разочарование и очень вероятно продолжить поиски ответа. И скоро. Пусть Лагерта ищет своего свидетеля, все равно не найдет. Это холодный и осторожный монстр. Я им абсолютно восхищаюсь. Однако что мне делать со своим восхищением? Я не знал, поэтому и уединился на катере, чтобы подумать. Какой-то скутер пересек мой курс на 70 милях в час. Я радостно помахал ему и тут же вернулся в настоящее. Приближался Стилтсвиль, самое заброшенное в районе мыса Флорида, собрание старых домов на сваях. Я шел по широкой дуге без цели, и мысли мои двигались по такой же пологой дуге. Что делать? Нужно решать сейчас, пока я не слишком увяз в оказании помощи Деборе. А я ведь способен помочь ей. Лучше меня в этом никто не понимает. Никто ведь даже движений не сделал в нужном направлении. Но хочу ли я помогать? Хочу ли я, чтобы убийцу арестовали? Или хочу сам найти и остановить его? А за всем этим досадная мыслишка. А хочу ли я его останавливать? Так что же мне делать? Справа в закатном свете дня еле виднелся Эллиот Ки. Каждый раз я вспоминаю нашу поездку туда с Гарри Морганом, моим приемным отцом. Действительно хорошим полицейским. Ты не такой, как все, Декстер. Да, Гарри, конечно, я не такой. Ты можешь научиться контролировать свою непохожесть и использовать ее конструктивно. Ладно, Гарри, если ты так считаешь, но как? И он сказал мне. Нигде не найти такого звездного неба, как в Южной Флориде, когда тебе 14, и ты в походе с папой, даже если это твой приемный папа. И даже если вид звезд просто наполняет тебя чем-то похожим на удовольствие. Об эмоциях речи не идет. Костер умер, звезды стали удивительно яркими, и мой дорогой старикан, приемный папа, уже довольно долго молчит, отхлебывая помаленьку из старомодной плоской фляжки, который он достал из бокового клапана рюкзака. Отец не особо силен в этом деле, как другие копы. Он не умеет пить. Но вот фляжка опустела, и пришло время ему высказаться. А то, когда он еще решится? Ты не такой, как все, Декстер. Я отвожу взгляд от ярких звезд. Вокруг небольшой песчаной полянки пляшут тени последних всполохов костра, и часть из них струится по лицу Гарри. Он какой-то странный, таким я его никогда не видел. Решительный, несчастный и слегка выпивший. Что ты имеешь в виду, пап? Но он не смотрит на меня. Биллопы говорят, у них пропал Бадди. Противная шавка. Лаяла ночи напролет. Мама вон никак не могла уснуть. Конечно, маме же нужно спать. Она умирает от рака. Ей требуется спокойный отдых. А из-за этой ужасной собачонки через дорогу, которая тявкала на каждый упавший лист, ей было не уснуть. «Я нашел могилу», — говорит Гарри. «Там много костей, Декстер. И это кости не только Бадди». «Тут ничего особо не ответишь. Я просто перебираю сосновые иголки и жду дальше». «И давно ты этим занимаешься?» Я ищу в темноте лицо Гарри, потом перевожу взгляд на заливчик у пляжа. Там на волнах слегка покачивается наша лодка. Огни Майами едва виднеются справа, такой мягкий белый ореол. Я никак не могу понять, куда он клонит и что он хочет услышать. В этом весь мой приемный папа, прямой как струна, и правда хорошо с ним уживается. Он или всегда все знает, или обязательно узнает. «Полтора года», — отвечаю я. Гарри кивает. «И почему же ты этим занялся?» «Отличный вопрос. Ну, конечно, не по моим 14 годам. Ну, я просто... Ну, как бы... Мне пришлось», — отвечаю я. Уже тогда, в том возрасте, я любил отвечать мягко и уклончиво. «Ты слышишь какие-нибудь голоса?» — продолжает допытываться Гарри. «Кто-то или что-то говорит тебе, что делать, и ты это делаешь?» «Ну...» — отвечаю я с красноречием 14-летнего подростка. «Не совсем так. Расскажи мне». «Луна. Большая толстая луна. На нее хочется смотреть и смотреть». Я снова набираю в ладонь сосновых иголок. Лицо мое горит, как будто папа расспрашивает о моих сексуальных снах. Ну, что по-своему. Я, ну, вроде как, понимаешь, как будто что-то чувствую, говорю я, внутри. Что-то наблюдает за мной. Или, может быть, иногда смеется. Это не то чтобы голос, это как... И снова красноречивое пожатие плечами. Но Гарри улавливает в этом какой-то смысл. «И это нечто заставляет тебя убивать?» Высоко в небе слышится звук реактивного самолета. «Ну, не то чтобы заставляет. Просто делает так, что это начинает казаться неплохой мыслью». «А тебе никогда не хотелось убить что-то большое? Больше, чем собака?» Я пытаюсь ответить, но в горле встает комок. Потом я прокашливаюсь и отвечаю. «Да». «Человека?» «Никого особо, пап. Ну, просто...» Я снова пожимаю плечами. «И почему ты еще этого не сделал?» «Ну, я подумал, что вам это не понравится. Тебе и маме». «Именно это останавливает тебя?» «Я... Ну... Я не хочу, чтобы ты... Ну... Ну, чтоб ты злился на меня. Это... Ну, ты понимаешь. Не хочу расстраивать тебя. Украдкой бросаю взгляд на Гарри. Он, не мигая, смотрит на меня. Мы за этим пошли в поход, да, пап? Чтоб поговорить об этом? Да, отвечает Гарри. Надо же разобраться с тобой. Разобраться точно. Вот именно так Гарри представляет себе жизнь. Отлаженная рубашка, надраенные туфли. И уже тогда я знал, жажда убивать рано или поздно приведет к тому, что нужно будет разбираться. «Ну как?» – спрашиваю я. А он смотрит на меня долгим и тяжелым взглядом, потом кивает, поняв, что я с ним, шаг в шаг. «Ты молодец», – говорит он. «А теперь слушай». Несмотря на это «а теперь слушай», проходит довольно много времени, пока Гарри не начинает говорить вновь. Я смотрю на огни проплывающего ярда в 200 от нашего маленького пляжа катера. Звук мотора заглушается ревом радио, настроенного на кубинскую музыкальную станцию. «Теперь слушай», — повторяет Гарри, и я смотрю на него. Но он смотрит в сторону, поверх умирающего огня, куда-то далеко, в будущее, что ли. «Вот такие дела», — говорит он, и я внимательно слушаю. Гарри всегда так начинает, прежде чем раскрыть тебе истину высшего порядка. Именно так он говорил, когда научил меня закручивать мяч и бить хуком слева. «Вот такие дела», — говорил он, — «и так было всегда. И именно так». «Я старею, Декстер». Он подождал, чтоб я возразил, но не дождался и кивнул. Я думаю, люди с возрастом начинают понимать вещи иначе. Вопрос не в том, что становишься мягче или начинаешь видеть вещи не черно-белыми, а уже серыми. Я правда думаю, что понимаю вещи иначе. Лучше. И он смотрит на меня своим фирменным взглядом, с выражением этакой трудной любви в голубых глазах. «Окей», — отвечаю я. «Еще 10 лет назад я бы отправил тебя в какое-нибудь исправительное заведение», — говорит он, а я моргаю. Я почти чувствую физическую боль, но ведь я и сам о таком подумывал. «Думаю, что я понимаю жизнь. Я знаю, кто ты такой, а еще я знаю, что ты хороший парень». «Нет», — говорю я. Получается как-то тихо и слабо, но Гарри слышит. «Да», — твердо говорит он, — «ты хороший парень, Декс. Я знаю». «Я знаю». Почти про себя, — говорит он, — «может быть, для пущего эффекта». А потом смотрит мне прямо в глаза. «Иначе тебе было бы все равно, что я думаю и думает мама. Ты просто бы делал, что хочешь. Ты не можешь без этого, я понимаю. Потому что...» Он на мгновение останавливается и смотрит на меня. От этого я чувствую себя очень неловко. «Скажи, что ты помнишь о том, что было раньше? Ты понимаешь, о чем я? До того, как мы тебя взяли». Эта тема до сих пор для меня болезненная, даже не знаю почему. Тогда мне было всего 4. «Ничего». «Хорошо», — продолжает Гарри, — «такое лучше и не помнить». И до конца жизни он никогда не скажет больше, чем сказал в тот раз. «Но даже если ты не помнишь, Декс, это повлияло на тебя. Потому ты такой, какой ты есть». И самое странное, он улыбается своей легкой, почти смущенной улыбкой. «Я ожидал чего-то такого. То, что с тобой произошло, когда ты был совсем малышом, повлияло на тебя. Мы пытались исправить, но...» Он пожал плечами. «Оно оказалось сильнее. Намного сильнее. Оно добралось до тебя слишком рано, и теперь уж так и останется с тобой. Будет подталкивать к убийству. И ничего с этим не сделаешь, тебе не уйти. Но...» — произносит он и снова смотрит вдаль. — «Но ты можешь им управлять, контролировать, выбирать». Слова подобраны с невероятной тщательностью. «Выбирать кого?» И улыбнулся такой улыбкой, которой я у него никогда не видел. Такой холодный и сухой, совсем как пепел погасшего костра. «Есть много людей, которые заслуживают этого, Декс». Несколькими скупыми словами он придал форму всей моей жизни. Всему во мне существующему. Тому, что я есть и кто я есть. Этот чудный, всевидящий и всезнающий человек Гарри. Мой папа. Если бы я только был способен на любовь, как бы я любил Гарри. Гарри давно уже умер, но его уроки продолжают жить. Не из каких-то теплых и сентиментальных чувств и эмоций, просто он был прав. И я находил этому все новые и новые доказательства. Гарри знал, и Гарри хорошо меня выучил. «Будь осторожен», — говорил Гарри. Он учил меня осторожности, так как только коп может научить убийцу. Учил выбирать тех, кто заслуживает смерти. Учил убирать за собой, учил не оставлять следов. Учил избегать эмоциональных проявлений. Они тоже приводят к ошибкам. Конечно, осторожность распространялась далеко за пределы только убийства. Быть осторожным также означало создание себе обыденной личины. Структурируй, будь коммуникабельным, имитируй жизнь. И все это я выполнял, очень тщательно выполнял. Я стал почти совершенной голограммой, вне подозрений, без упрека, выше позора. Аккуратный и вежливый монстр, соседний парнишка. Даже Дебору я всегда дурачил, по крайней мере, наполовину. Ну, конечно, она верит в то, во что хочет верить. И именно сейчас она верит в то, что я могу помочь ей раскопать эти убийства и одним прыжком начать новую карьеру. Что я эдакая катапульта, которая перенесет ее из сексуального голливудского наряда в костюм деловой леди. И, конечно, Деб права. Я способен ей помочь. Но я не совсем хотел ей помогать. Понимаете, приятно видеть хорошую работу другого убийцы. Я испытывал какую-то эстетическую связь или эмоциональную вовлеченность. Ну, вот оно. Несомненно, этим я нарушал кодекс Гарри. Я повернул катер назад в сторону канала. Уже полностью стемнело, но я ориентировался на огни радиовышки в нескольких градусах левее того места, куда направлялся. Гарри всегда был прав. И сейчас он тоже прав. «Никогда не связывайся с эмоциональными делами», — говорил Гарри. «Так что я помогу, Депп».